Глава 9. Я открыл дверь в комнату и поморщился от запаха, которым, кажется, пропитались даже стены белой спальни. Запах отчаяния и безысходности. Вики лежала на кровати, настолько ослабленная, что казалось, будто она спит. Ее дыхание было еле уловимым, сердце билось, но медленно. Как же медленно оно стучало. Где-то внутри что-то сжалось при взгляде на маленькую бледную фигурку. Когда-то я мог разодрать каждого, кто посмел бы ее обидеть. Ложь. Никогда-то. Я и сейчас готов убить за нее. Она моя. Казнить имею право только я. И никто другой не смеет ни прикасаться, ни даже смотреть. Подошел к кровати и опустился на корточки возле Вики. Ее лицо побледнело и осунулось, глаза закрыты и под глазами появились синяки. По моему приказу, ее не кормили уже 2 суток, а для слабой женщины, которая и так голодала последние недели, эти 2 суток приравнивались к неделе мучения от жажды. Провел кончиками пальцев по ее щеке, выругался, когда понял, что холодная кожа по-прежнему невероятно нежная на ощупь. Когда-то я лишь мечтал ощутить, какой бы была она, сними ей эти проклятые перчатки и прикоснись к ней. А теперь я мог делать что угодно с Викторией. А мне, как и раньше, хотелось только одного. Я впала в некое беспамятство. Это была привычка с детства — отключать себя, когда внешние факторы пугают или я чувствую страх, дискомфорт. Да, мне было страшно. Не за себя, а страшно, что в моих воспоминаниях Рина был другим. От голода невыносимо хотелось спать, и я чувствовала, как силы меня покидают. Когда-то отец учил меня справляться с голодом, с жаждой крови, выживать в любых условиях. Это был его личный квест — сделать из меня идеальную. Я умела отключаться, отстраняться от всего и беречь свои ресурсы, и я была уверена, что голод — это не самое страшное, что ждет меня в этих стенах. Это пустяк, это легкая пытка, и я умру совсем не от этого. Почувствовала прикосновение чьих-то пальцев к щеке и мгновенно вскочила на постели, отшатнулась в сторону, обхватив себя руками. На секунду увидела в разных глазах Рина странное выражение. Как легкое дежавю. Но оно исчезло мгновенно. И теперь меня прожигал тяжелый взгляд мучителя, который решил, что я полностью в его власти. «Пришел посмотреть, жива ли еще?» Хрипло спросила я и закашлялась. В горле пересохло от жажды. Усмехнулся. «Все такая же дерзкая, как и раньше. И как и раньше меня это забавляло. Иногда игра с добычей доставляет куда большее удовольствие, чем просто ее поглощение. Ее волосы были спутаны, и несколько прядей упали на лицо, когда Вики демонстративно отвернулась в сторону. Безупречно красивая. Даже сейчас. Даже слабая и похудевшая. Каждый взгляд обжигает то злостью, то презрением. Я ухмыльнулся и засунул руки в карманы. Как же хотелось снова прикоснуться к ней, но не нежно, а как можно грубее. Причинить боль, чтобы не смело так дерзко и нагло вести себя. «Мне не нужно смотреть, Вики. Я и так знаю, когда и как ты умрешь. А еще я знал, что если с ней что-то случится, я почувствую. Мне казалось, что когда Вики не станет, остановится и мое сердце. Она уже давно стала частью меня, точнее, ненависть к ней. Хотел поинтересоваться, на что ты готова ради своей никчемной жизни?» Склонил голову на бок, когда Вики резко повернулась в мою сторону и прищурилась. Рина сунул руки в карманы, он смотрел на меня с презрением, с нескрываемой ненавистью. От этого взгляда по коже пробегали мурашки, зато искренне. Никакой лжи, как когда-то. Все эмоции честные. «Ради своей? Ни на что». Я пожала плечами и поморщилась, все тело ломило от боли и голода. Увидела, как вспыхнул его взгляд и сжались челюсти, и, вздернув подбородок, сказала: «Ради своих близких на что угодно. Что именно ты хочешь, Рина? За жизнь моего мужа и моей матери? Они не имеют никакого отношения к твоей войне. Снова упоминание об этом ее ублюдке, и тут ярость срывается с цепи, расправляя внутренности, словно лава, вызывая желание обхватить рукой тонкую шею и сломать простым нажатием пальцев. Этого подонка уже ничто не спасет, Виктория. У меня к нему свои счеты, девочка. Тварь заплатит мне за каждую ночь, в которой ты раздвигала перед ним ноги. И потом... Только не говори, что тебя интересует судьба твоего мужа-рогоносца. Это даже смешно, Вики. В таком случае нам не о чем договариваться, Рина. Я отвернулась от него, чувствуя, как меня начинает лихорадить. Я могла бы его просить и умолять, но это именно то, что он ждет. То, чего жаждет. И не факт, что после этого жалится над матерью и Арманом. Скорее всего, поиздевавшись вдоволь надо мной, он все равно вынесет им приговор. Я не доставлю ему такого удовольствия, вообще никакого, кроме моей смерти, если это его обрадует. Ярость проникла в сознание и выплеснулась наружу, отравляя все намерения быть с ней хладнокровным. Схватил Вики за руку и дернул вверх, намеренно причиняя боль. Улыбнувшись, когда послышался хруст костей. Наверняка вывихнул ей руку. Девчонка вскрикнула, глаза мгновенно наполнились слезами. А я? Я почувствовал послевкусие короткого, но все же триумфа. Да, черт возьми. Я получил хоть и небольшое, но удовольствие от ее боли. Прошипел ей в губы. «Никогда не смей дерзить, дрянь!» Встряхнул ее. «Запомни раз и навсегда, Вики. Игра идет по моим правилам». Сжал локоть, засмеявшись, когда она застонала от боли. «Тебе остается лишь молча следовать им». Оттолкнул ее на кровать, резко раздвинув ее ноги, встал между ними. «Если я захочу, я трахаю тебя прямо сейчас. Если захочу, я отстегаю тебя кнутом, Вики». «Ты здесь никто». «И не стоит играть в гордость», — грубо сжал полушарие груди. «У тебя есть возможность облегчить свое пребывание здесь. Мой совет, девочка». Я схватила ее за подбородок, вглядываясь в потемневшие от ненависти, смешанные с болью глаза. «Воспользуйся ею». Рина дернул меня за руку, и я почувствовала, как заболели кости. Их ломило от распада ткани и нехватки крови. Поморщилась, на глаза навернулись слезы, а от блеска триумфа в его расширенных зрачках заболело и сердце. Он толкнул меня на кровать, и я беспомощно упала на спину. Тело предательски отказывалось мне подчиняться. Рина навис надо мной. Страшный, не скрывающий своей сущности монстр. Монстр, которого я когда-то боготворила и любила любым. Каждую вену на его лице, каждый шрам на его теле, разные глаза, его жесткие волосы, его запах, низкий голос. Одержимо любила в нем все. А он? Он использовал эту любовь. Внутри поднималась волна злости, ярости. Рина сжал мою грудь, глядя мне в глаза, а я вспомнила иные прикосновения, сводящие с ума полные нежности. Игра. Сейчас он настоящий, и я настоящая. Лучше бы он был настоящим тогда. «Нет», — отчеканила, глядя на него, не моргая. «Не воспользуюсь ни одной твоей подачкой. Хочешь — убивай, хочешь — трахай. Мне плевать, я не боюсь боли». Сказала, словно выплюнула мне в лицо, словно ткнула лицом в дерьмо, указывая, насколько унизительно высокородной сучке принимать условия грязного выродка. Замахнулся и улыбнулся, когда в глазах Вики появился испуг. Ударил хлестко так, что ее голова дернулась в сторону, а по щеке побежала слеза. Но она только крепче сжала губы, не отворачиваясь, все так же прожигая взглядом, наполненным презрением. Выдернул ее с кровати и прижал к себе, опустив руки на ягодицы, сжимая их, зная, что это не только приносит ей физическую боль, но и унижает. «Слишком гордая, да, Вики?» Дернул за корсаж платья, разрывая его и откидывая в сторону куски ткани, обнажая молочно-белую грудь в плену черного кружева. Развернул дрянь лицом к зеркалу и одним движением руки избавился от остатков ткани на ее коже. Просунул руку между ее ног, прижимая ладонь к нежной плоти и чувствуя, как низ живота обдало жаром. Как начинает твердеть член от ее близости. Как наполняется слюной рот и начинают печь десны от желания нагнуть ее и грубо отодрать, заставляя выть от боли. А я сатанею только от осознания того, насколько она слаба и беспомощна передо мной. Это возбуждает не слабее любого афродизиака. Ну же, детка, мне все-таки трахнуть тебя? Это была не просто пощечина, а именно жесткий удар. По щекам покатились слезы боли. Нет, не физической. Физически я прошла через такой ад, который мало кому снился из смертных и бессмертных, а морально. Морально меня еще можно было убивать бесконечно долго. И он уже начал наживую вскрывать мои раны на душе, одну за другой. Скоро я начну истекать кровью изнутри. Рина рывком прижал меня к себе, и сердце забилось в горле, заставляя проклятое тело все равно реагировать на прикосновение. Его прикосновение, как когда-то, как всегда. Он рванул на мне корсаж и толкнул к зеркалу, развернув спиной к себе. Содрал остатки платья, заставляя трястись на слабых ногах. Обнаженной кожи коснулась прохлада. Как же я презирала себя в этот момент, потому что какая-то часть меня реагировала совсем иначе. Какая-то часть меня помнила, как это — принадлежать ему и орать от наслаждения в его руках. И именно эту память я презирала. Забыть. Я мечтала и молилась о забвении каждый проклятый день своей бессмертной жизни. Мне все равно. Можешь трахать бесчувственную, безразличную куклу, Рина. Посмотрела на него через зеркало. Но я лучше бы сдохла, чем доставила тебе даже такое удовольствие. Прошу, Рина. То ли полустон, то ли полувздох, от которого сердце начинает колотиться еще быстрее, от которого начинают дрожать руки. Я не могу. Всхлипнула и прижимаясь сильнее, раскачиваясь бедрами на моей руке, насаживаясь на мои пальцы. «Сейчас, прошу, любимый!» Протяжный стон и громкий вскрик. Крик оргазма, который я словлю своими губами, лихорадочно лаская ее тело, укладывая мою девочку на грязный пол, заваленный тряпками и хламом, сходя с ума, когда она судорожно сжимает мои пальцы, сокращаясь и извиваясь в моих объятиях. Звон моей цепи, которой я наглухо прикован к решетке под потолком, вакханалия кровавой бойни за стенами, вопли ошалелых зрителей, оглушительная музыка, а у меня своя, ее вздохи и стоны. И мы ничего не слышим, кроме бешеного биения сердец и адреналина страсти в крови. Моя маленькая невинная девочка, от которой всегда сносила крышу похлеще, чем от любой опытной шлюхи. От наслаждения закатываются глаза, тело бьется в экстазе, сокращаюсь вокруг умелых пальцев внутри моего тела, в его жадных объятиях, под этим восторженным взглядом, полным триумфа, пьяным от страсти. Я знаю, что он может дать мне больше, и хочу его до ломоты в костях, до боли в каждой клеточке тела, даже несмотря на оргазм, от которого все еще дрожу, как в лихорадке. Смотрю ему в глаза, задыхаясь от страсти и любви. «Возьми меня. Дай мне больше, Рина. Пожалуйста. Сегодня. Сейчас». Сама нахожу его губы, впиваясь ногтями в затылок в первобытном, самом примитивном желании почувствовать на себе тяжесть его тела. Зарычал ей в губы, уступая Вике, уступая собственному бешеному желанию и теряя последние остатки контроля, понимая, что не могу думать ни о чем, кроме того, как овладеть ею, как сделать ее наконец своей, заставив кричать от наслаждения, заклеймить раз и навсегда. Оторвался от сладких губ, чтобы втянуть в рот твердую вершинку груди и прикусить ее зубами, одновременно расстегивая завязки штанов и раздвигая коленом ее ноги. «Моя?» Спросил, ощущая, как перехватило горло, когда провел головкой члена по влажным складкам ее плоти. От его рычания по коже пошли мурашки. Отстранился от моих губ, вырывая из груди стон разочарования. Расставание на миллиметр отзывается во всем теле болезненным протестом и обрушивается ураган безумия, когда эти горячие губы обхватывают сосок, заставляя взвиться от возбуждения, прогнуться навстречу, всхлипывая, цепляясь за его волосы. Чувствую, как он раздвинул мне ноги, как шуршит ткань штанов и как касается меня там, внизу его плоть. Щеки пылают, смотрю ему в глаза и умираю от любви, сумасшедшей страсти, от предвкушения вторжения. «Твоя!» Взгляд плывет от дикого ощущения счастья и наслаждения только от того, что это он со мной. Так близко. А я хочу еще ближе. Во мне. Навечно. От этого признания сносит крышу напрочь. Резкий толчок, и Вики вцепилась в мои руки. На глазах слезы, она прикусила губу, сдерживаясь от крика. А я застонал, почувствовав, какая она тесная. Как плотно обхватила меня изнутри, лишая разума. Заставляя желать одного — двигаться. Но я сдерживаюсь, понимая, какую боль это может ей принести, давая ей время привыкнуть. Так мучительно видеть слезы на ее глазах. «Больше никогда, девочка», — припадая к губам, нежно касаясь их, лаская языком. «Никогда в жизни я не причиню тебе боль, Вики». А потом, как самое дикое и невыносимое наслаждение, слушать ее стоны, ощущать, как она царапает мне спину, словно оставляя трофеи, ловить губами вскрики, двигаясь. До умопомрачения, до той самой точки невозврата, которую переходят только раз и навсегда. Я перешел ее, когда она изогнулась в моих руках, обхватив ногами бедра и прокричав мое имя. Когда я сам рассыпался на сотни осколков, растворившись в чистом, несравнимом ни с чем иным удовольствии. Я пересек границу и понял, что Вики стала моей. Навсегда. Именно с тех пор она стала принадлежать только мне. От резкого проникновения глаза широко распахнулись, наполняясь слезами, и закусила губу до крови. «Я не стану кричать», — сама просила. «Да, вот так, во мне». Мой. Полностью. Как и я его. Разрывающая наполненность, когда вместе с болью меня переполняет сумасшедшая эйфория, восторг принадлежать ему полностью. Его стон вызвал ответный во мне. Мы застыли, глядя друг другу в глаза. Рина казался мне таким красивым, таким ослепительным в этот момент, когда впервые взял меня. Как и эта проклятая каморка. Это был мой личный рай, который возник посреди ада и смерти, криков агонии, воплей, обезумевших от вида крови зрителей и моих стонов, сплетенных с его стонами от лязга цепи по полу, от биения тел друг от друга. Мне казалось, наши звуки впитываются в стену, проникают мне под кожу. Я пахну нашими стонами. Им. Его страстью. Эти клятвы никогда не причинять мне больше боль. Я верила ему. Я верила всем сердцем. Что может быть чище и наивней первой любви? Ведь моя боль отразилась мукой в его глазах. Я забыла обо всем. Рина двигался во мне сначала осторожно, потом все быстрее. Под пальцами я чувствовала влажную от пота кожу. Каждую мышцу, шелковистость его кожи. От незнакомых сумасшедших ощущений уносило все остатки разума. Я слышала собственные крики, впивалась в его спину, обхватывая узкие бедра ногами, изгибаясь навстречу, отдавая все, что он брал так жадно, с таким диким голодом. Мне казалось, я ослепла от наслаждения, превратилась в оголенный нерв, дрожащий от невыносимого удовольствия, как физического, так и морального. Меня разрывало от эмоций и от оргазма, который неожиданно захлестнул с головой, заставляя кричать его имя, в горячие губы, которыми он заглушал и пил мои крики. Чувствовать, как теперь он дрожит в моих объятиях, слышать его стоны и рычания, чувствовать безжалостную плоть внутри себя и шептать пересохшими, искусанными губами: «Люблю. Твоя». Говорят, девственницы не испытывают наслаждения в свой первый раз. Но с ним все не так. У нас все не так. Слишком хотела, доверяла, не боялась. Этот оргазм начинался у меня внутри, в моем сознании, где я разлеталась на осколки от наслаждения принадлежать ему. Он был самым прекрасным этот первый раз, в самых ужасных условиях, которые только можно было вообразить. Это был наш первый раз и одно из моих ценных воспоминаний о жизни в клетке. Тогда я считал, что это был самый счастливый момент в моей жизни. А на самом деле, богатая девочка, дочь одного из известных ученых в мире, бессмертных, отдалась подопытному своего отца, нищему голодранцу, до того дня видевшему только боль и унижение, на грязном полу одного из их подсобных помещений. После выигранного им боя, тайком сбежав от своего отца и подруг, отдалась зверю, прикованному цепью в нескончаемых перчатках на руках с ошейником раба, с исполосованной спиной и разодранной душой, которая оживала рядом с ней. Тогда я поклялся Вике и себе, что больше не причиню ей боли. А сейчас меня разрывало от желания доставить ей такую боль, чтобы она захлебнулась кровавыми слезами, чтобы она извивалась на полу, воя в агонии, чтобы ее выворачивало наизнанку, дюйм за дюймом. И даже тогда мне этого будет мало. Я развернул ее к себе лицом и, оглядев с ног до головы, прикоснулся к выступающим ребрам. «Трахать? Эти кости? Посмотри на себя, Вики!» — издевательски протянул. «Ты можешь возбудить только совсем оголодавшего заключенного, не меня. Ты уже не та красавица, которой была. Есть намного лучше, вкуснее». Я зажмурилась, кусая губы, готовая ко всему, стараясь оградить себя от эмоций, на которые он пытался меня вызвать. Воспоминания о том самом первом разе, где я отдавалась любимому, где он был нежен и неистов, где слова любви смешивались со слезами счастья, окончательно сломали мою силу воли. Но нет. Не дать зверю то самое мясо, которого он так жаждет. Ничего не произошло. Рина развернул меня лицом к себе, и я увидела, как он усмехнулся. А потом мне показалось, что меня снова ударили. Я не успела закрыться, не успела понять, что сейчас ударят. Этот издевательский тон и брезгливость, искривившая чувственный рот, который когда-то жадно целовал каждый миллиметр моего тела. Я задохнулась от его слов. Мне кажется, даже кровь отхлынула от лица, но я выдержала, насколько могла. Если бы могла, то сама бы изуродовала себя, чтобы ты всегда испытывал ко мне отвращение и никогда не прикасался ко мне. Никогда. У меня почти не осталось сил. Я хотела, чтобы Рина ушел и оставил меня. Небольшая передышка, когда физическая боль от голода и моральная от его унижения не станут чуть слабее, когда я смогу поплакать. Не при нем, не для него. Стиснул зубы, сжимая кулаки, испытывая желание оторвать голову взорвавшейся сучки. Ее слова, как лезвие кинжалов, вонзились в сердце, выворачивая его, как напоминание о ее предательстве. Молча ударил ее по щеке, а затем по другой, срывая свою злость, намеренно причиняя физическую боль. «Что, мразь, считаешь себя слишком хорошей для того, чтобы переспать со мной? А когда-то усмехнулся. «Ты сама умоляла трахнуть тебя, невзирая на время и место. Или с тех пор?» Схватил за волосы и оттянул голову в бок. «Твоя цена возросла. Считаешь, что ублюдок Носферату не сможет заплатить ее?» Идея пришла неожиданно. «Тебе же легче изуродовать себя, Вики», — достал кинжал, висевший на поясе, «чем лечь под меня». «Так вот, девочка», — поморщился, понимая, что все еще называю ее девочкой, вложил кинжал в холодную руку и отошел назад. «Я предоставляю тебе такую возможность. Изуродуй себя. Я хочу, чтобы ты порезала свое лицо». «В противном случае», — пожал плечами, «я тебя отымею, куколка. И поверь, на этот раз ты будешь кричать не от наслаждения». Ее зрачки расширились. Она медленно перевела взгляд на оружие в своей руке и сглотнула. Улыбнулся, предвкушая, зная заранее, какое решение примет эта упрямая женщина. Опустил глаза и едва не задохнулся, увидев на животе Виктории старый побелевший шрам. Пальцы начало покалывать от желания прикоснуться к нему, почувствовать его на ощупь. «Твою мать! Она наверняка получила его, будучи человеком. Но как? Когда?» Сердце снова зашлось в ярости. «Я узнаю, кто и когда сделал это с моей девочкой. И тогда ублюдку не жить». Лицо горело от пощечин. Я трогала языком разбитые изнутри щеки, окровавленные зубы. Нет, мне не больно. Точнее, я не чувствовала ее, измученная голодом, его близостью. Измученная воспоминаниями. Это оказалось более жестокой пыткой, чем все, что произошло со мной до этого. Его холодный, равнодушный взгляд по моему обнаженному, покрытому мурашками телу, по старому шраму и кинжал в его пальцах. Мой взгляд зацепился за него как за якорь, как за спасение, как за мой ответный удар. Пусть ни одно мое слово не причинит столько боли, сколько он причинил мне. Но его огорчит то, что я сделаю, очень огорчит. Этого достаточно. Жалкая месть, но все же месть. Потому что зря сюда пришла. Я просто попалась в капкан. Добровольно и напрасно. Сжала рукоятку ножа, тяжело дыша, глядя ему в глаза, вспоминая, как другое лезвие касалось моего тела. Вырезая из меня жизнь, надежду, любовь, вырезая из меня все, что мне было дорого наживую. Что может сравниться с той болью? Разве я живая? С того момента я просто дышу и двигаюсь по инерции. Не сводя с него взгляда, полоснула себя по щеке, вспарывая кожу. Кровь потекла по подбородку и шее, и мне казалось, что она ледяная. Дышу все чаще и чаще. Каждый вздох, как последний. Потому что может стать последним. Один взмах руки, только сильно, уверенно. И я оставлю его ни с чем, только бы не промахнуться. Девочка приняла именно то решение, на которое я и рассчитывал. Рассчитывал и в то же время надеялся совершенно на иное. Как будто не себе, меня полоснуло. Холодной сталью. Прошлась по краю души, оставив на ней неизгладимые шрамы. Вот так просто, все-таки признав, насколько я ей противен. Будь проклята, это ее долбанная гордость. Гордость, приносящая столько боли, но, несмотря на это, до сих пор вызывающая совершенно ненужное чувство восхищения этой хрупкой женщиной. Рука непроизвольно дернулась к собственной щеке, когда Вики вспорола себе лицо. Какого хрена? Почему она режет себя, а эту чертову боль чувствую я? От злости на свою слабость руки сжались в кулаки. А еще... Еще я смотрел, как кровь заливает подбородок, стекая на шею, на грудь и плоский живот, и чувствовал не растаявшее заново возбуждение. Да, я хотел ее именно сейчас. Вот такую, покорную и залитую собственной кровью, ваша мать. Перевел взгляд на ее глаза и увидел, как в них блеснуло мрачное торжество. Всего на миг, но мне хватило этого, чтобы понять. почему взметнулась вверх ее рука. Подлетел к ней и выбил из руки кинжал, перехватывая запястье, не давая вырваться из моих рук. Оскалился, когда она, уже не скрывая слез, заплакала громко, истерично. «Ты умрешь тогда, когда я тебе позволю, Вики. Запомни это. Запомни. Когда я позволю. Ни на секунду раньше. И от моей руки».